Глава 23. 30 мая. Вторник. Ками. Проходит несколько часов, а мы с Заком все еще лежим в его постели, укрывшись белыми простынями. На тумбочке у кровати осталось немного крекеров и сыра, которыми мы перекусывали в полночь. Насколько же это лучше, чем тусоваться на вечеринке богатых змеюк? «Посмотри», — говорит Зак, снова взявшись за телефон, и мое тело вспыхивает огнем от воспоминаний о том, что там записано. Что он сделал? Что мы сделали? Никогда не думала, что мне такое понравится, чтобы кто-то фоткал и снимал меня на видео ради своего удовольствия. Но от мысли, что у Зака останется такая память обо мне, черт. Хочу, чтобы ты посмотрела. Если тебе не понравится, я удалю. О таких вещах нужно договариваться заранее. Но у меня от тебя совсем крышу сорвало. Ну вот, Зак только что сдал очередной мой экзамен. Хотя до последней минуты я не догадывалась, что экзаменую его. О, выдыхаю я, глядя на него. Уголки его губ приподнимаются, будто бы он читает мои мысли и понимает, как сильно мне понравились его слова. Ага. Он взрывается пальцами мне в волосы, скользит рукой вниз к плечу, касается его большим пальцем. В его движении нет страсти, просто он как будто никак не может от меня оторваться, постоянно хочет трогать. Значит, тебя это заводит? Фотки и все такое. Меня многое заводит. Иногда мне хочется снимать откровенные фото во время секса, но самый большой мой фетиш — красивые, недоверчивые к людям девушки, которые ходят ко мне в бар флиртовать и рассказывать о своих несчастьях. А уж если они продолжают называть меня Ямочки, даже после того, как узнали мое имя... Я смеюсь, увидев, что они, ямочки, снова появляются на его щеках, а он качает головой. «Кстати, об именах. Какая у тебя фамилия?» «Фамилия?» «Ага, для протокола. Вдруг ты окажешься серийным убийцей?» Он улыбается все шире. «Андерсон». В этом имени мне мерещится что-то знакомое, но мысль ускользает от меня и тонет в пучине усталости, адреналина и истомы после отличного секса. Закари Андерсон. Мне нравится, как это звучит. Зак с улыбкой целует меня в губы и снова листает галерею в телефоне. Ладно, смотри. Он протягивает мне мобильник. Я бросаю взгляд на экран и забираю телефон, чтобы рассмотреть получше, потому что фотография очень откровенная, сексуальная, просто дикая, но и жаркая. Черт, очень жаркая. Зак на мне, обнаженный, его член глубоко у меня внутри, а мои пальцы лежат на клиторе. Проведя пальцем по экрану, я нахожу другие снимки. Есть и почти художественные. Изгиб бедра, мягкий живот, курчавые волосы на лобке. Есть и откровенное порно, где он почти совсем из меня выходит, где я широко расставляю ноги, где мои пальцы с идеальным французским маникюром ласкают клитор. Потом я нахожу короткое видео, член Зака входит в меня и выходит, а я лихорадочно себя ласкаю. Знаю, если нажать кнопку сбоку аппарата и увеличить громкость, я услышу наши стоны. Моя вагина сжимается, умоляя о большем. Но я все же успеваю отметить, что моего лица нигде не видно. Зак сдержал слово. Меня ничего не выдает. «Можешь удалить, я не обижусь», — говорит он, постукивая большим пальцем по моей лопатке. Молчу, не зная, как признаться, что мне не хочется удалять фото и видео. Черт, да я бы и себе парочку переслала, на память о самых жарких моментах моего летнего романчика. «Вот зачем оно тебе?» — улыбаюсь я. «Зачем?» «Для коллекции». Он смеется, откинув голову, и у меня от этого теплеет на душе. «Если ты спрашиваешь, нравится ли мне смотреть, как я трахаю красивую женщину, то ответ, конечно, да». Внутри все обрывается. Он, наверное, собрал целую библиотеку из фото и видео женщин, с которыми спал за всю жизнь. Мозг немедленно подсказывает. «Удали». «Нет», — говорит Зак, и я растерянно поднимаю глаза. «Нет, я не храню коллекцию грязных видео. Если отношения заканчиваются, я все удаляю. Если ты больше не моя, то и фотки тоже мне не принадлежат». И у меня снова все обрывается внутри. Но теперь уже по другой причине. «Зак, я знаю, что мы пока не в отношениях, но я с удовольствием провожу с тобой время. Ты забавная, милая, и мне очень нравится с тобой трахаться». Закрыв глаза, стараюсь глубоко дышать. Сегодня со мной случилось все, чего я так старательно избегала. У меня появились новые друзья, завязались новые связи с людьми, образовались узы. В общем, все, что сначала подбирается к тебе слишком близко, а потом разбивает сердце. «Я не...» — вздыхаю я. «Я не хожу на свидания». «Прикольно. Ведь то, что было у нас сегодня, многие как раз свиданием бы и назвали». Перевернувшись, Зак вновь наваливается на меня, а я в замешательстве не понимаю, что мне делать. Все дело в том, что мне нравится Зак. Нравится его улыбка, его смех. Нравится, что он способен выслушать, но не задает лишних вопросов. Нравится, что он не идеальный, что он настоящий, что у него ямочки на щеках, что он любит вредную еду, но при этом может за 10 минут приготовить тебе мясную тарелку. Но мне никто и никогда еще не нравился дольше, чем пару недель. Рано или поздно люди всегда демонстрируют свое нутро. «Не обязательно сразу задевать серьезные отношения, но предупреждаю, я тебя так просто не отпущу. Как минимум, не после одного свидания». «Так что насчет фотографий? Я могу сейчас их удалить. Могу стереть их, и мы никогда о них не вспомним. Я больше никогда тебя об этом не попрошу». Но мой извращенный, больной, предательский мозг уже не хочет удалять эти фото. Жаль будет навсегда их лишиться, как и возможности встречаться с Заком. «Черт, да что это со мной?» «Но если нет, если я их не удалю, то смогу посылать тебе в те вечера, когда мы не вместе», — шепчет он, наклонившись к моему уху. «Ты сможешь смотреть, как я тебя трахаю, а я буду слушать, как ты кончаешь от этого видео». «Матерь Божья!» Он тонко усмехается и шепчет. «О, да тебе эта мысль нравится». «О, да. Еще как». «Зак, я не знаю, будет ли следующий раз», — признаюсь я. «Я не врала, когда сказала, что не хожу на свидание. И сюда я приехала работать, а не этим заниматься. Хочу убедиться, что мы правильно друг друга поняли». «Все нормально. Я точно знаю, что следующий раз будет. Верю, что мы оба этого захотим». Зак произносит это так хрипло, что моя киска вновь сжимается от желания. «Но прежде чем я снова тебя трахну, прежде чем я еще сильнее затуманю тебе мозги, ты должна ответить на один вопрос. Я еще раз спрошу тебя об этом утром, когда ты будешь сидеть на кухне в моей рубашке и ждать, когда я приготовлю тебе завтрак. Но что ты скажешь сейчас?» «Приготовлю тебе завтрак». «Господи, как же мило!» «Завтрак?» «Утром я накормлю тебя, Камила». Я хмурюсь. Я не могу остаться у тебя на ночь. Все мои вещи в клубе. Какие вещи? Зубная щетка, лосьон для умывания, шапочка для сна, наволочки, пижама. Я могла бы и дальше перечислять, но все это звучит как дурацкие отговорки. Зак берет в ладони мое лицо, тепло смотрит на меня, и я забываю, что хотела сказать. «А одну ночь ты не можешь без всего этого обойтись?» «Только одну. Запасная зубная щетка у меня есть». Я внимательно смотрю на него, пытаясь понять, правда ли он хочет, чтобы я провела с ним ночь. И в итоге киваю. «Я же переживу одну ночь без своих вещей. Ничего страшного со мной не случится». «Хорошо». По его улыбке я понимаю, что он действительно этого хотел. И как тут было отказать? «Так что ты думаешь?» «Думаю». Он подбирает забытый телефон, на экране которого все еще открыта откровенная фотография. «Удалить?» Смотрю на его наполовину погруженный в меня член, и все тело вспыхивает огнем. Я определенно не хочу, чтобы он что-либо удалял. «А можно... можно сохранить их где-то в безопасном месте?» Зак говорил, у него есть дочь. «Вот ужас-то будет, если она возьмет его телефон поиграть в Candy Crush и наткнется на фото, где папа трахает какую-то женщину. Бедняжке потом придется лет 10 к психологу ходить». «Я перемещу их в запароленный альбом», — обещает он. Я пристально смотрю на него, проверяя своим встроенным детектором лжи. Не знаю почему, но я ему доверяю. Доверяю этому мужчине. Может быть, вот к чему меня подталкивали. Не к Оливии, не к змеиному клубку, а к этому мужчине. «Тогда оставь», — шепчу я, и от этих слов у меня вдоль позвоночника пробегает горячая волна, а следующая поднимается, когда его глаза темнеют от похоти, а губы складываются в порочную ухмылку. «Ангел, ты словно создана для меня». Он наваливается на меня, демонстрируя, как ему понравился мой ответ, а у меня не остается времени обдумать его слова.